Этот молодой человек, пройдя войну, как видно, не сохранил свою интеллектуальность, и поэтому он больше часа перечитывал каждый абзац, а теперь стал проделывать то же самое с каждой фразой. Вошедшую сестру из госпиталя он, казалось, не замечал. Эй, hello. Я думала, что все книжки на свете вы уже прочитали в своей палате. Пришла, знаете ли, вас навестить. Скоро ведь мы все уезжаем. Вы меня не узнаете? Мое имя Найтингейл. Помните, вы меня еще просили достать стихи этого немецкого поэта. Забыла, как его зовут. Икс вынул сигарету из лежавшей на столе пачки и с трудом закурил ее. Пальцы у него тряслись, то и дело легонько стукаясь друг от друга. Уже много недель он дымил беспрерывно, прикуривая одну сигарету от другой, и десны его кровоточили. Вы выглядите значительно лучше. Вам бы только не мешало побриться. И можете сколько угодно делать вид, что вы меня не замечаете. Я, знаете ли, уже привыкла к вашим розыгрышам. Помните, я зову вас к завтраку, а вы делаете страшные глаза. Впрочем, после контузии это бывает. Смотрите сквозь меня и читаете стихи. Я даже записала, сколько запомнила. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив право путь во тьме долины. Помните? Я вас вела за руку в столовую, а вы все читали, читали. Неожиданно его охватило привычное чувство, будто сознание его спустилось. Мозг потерял устойчивость и болтается из стороны в сторону, словно не закрепленный чемодан в багажной полке. Столовую? Он сразу прибег к тому средству. Вы продолжили читать. Которое уже много недель. Мне казалось. Помогало ему. Что это было? Выдворить все на место. Уже другие стихи. Стиснул на секунду-другую виски ладонями, голова стала кружиться меньше. Начальство распорядилось отпраздновать наше расставание. Мы наконец-то выиграли эту жуткую войну. Хотя тем, кто умер, по-моему, это все равно. А ваш десант, говорят, почти весь перебили. Это действительно так? Он оброс. Волосы у него были грязные. Он мыл их 3 раза в госпитале во Франкфурте на Майне, где пролежал около 2 недель. Но на обратном пути в Гауфурт он долго ехал в пропыленном джипе, и они загрязнились снова. Как бы то ни было, сегодня у нас танцы. Лотерея. Настоящий оркестр играет. У вас, я тоже вижу, есть музыка. Можно я включу приемник? Так вот, я подумала, может, вы придете? Будет весело. Может, действительно больше не увидимся. Икс посмотрел на письменный стол, где горкой лежали 2 нераспечатанных писем и 10 нераскрытых посылок. Все на его имя. Ну и вид был у вас. Протянув руку... Когда вы шли по коридору. Он достал из этой кучи... И читали стихи. Он достал из этой кучи прислоненный к стене томик. Это была книга Геббельса «Беспримерное время». Принадлежала она 38-летней незамужней дочери хозяев дома, где они расположились на постой. Она занимала какой-то не очень значительный пост в нацистской партии, достаточно, впрочем, высокий, чтобы оказаться в числе тех, кто по приказу американского командования автоматически подлежал аресту. Икс сам ее арестовал. И вот сегодня, вернувшись из госпиталя, он уже 3-й раз открывал эту книгу и перечитывал краткую надпись на форзаце. Вот еще какие стихи вы читали. Я их тоже записала. Очень красиво и ничего не понять. Здесь изнемог высокий духа взлет, но мысль и волю мне уже стремила, как если колесу дан ровный ход, любовь, что движет солнце и светило. А потом вы споткнулись, и я вас еле удержала. Безнадежно мелким искренним почерком. Там было чернилами написано по-немецки 5 слов. «Боже милостивый, жизнь — это ад». И больше ничего. Никаких пояснений на пустой странице. В болезненной тишине комнаты слова эти обретали весомость неоспоримого обвинительного акта. Икс смотрел на них несколько минут, стараясь им не поддаваться. А это было очень трудно. Будет очень весело. Меня многие спрашивали, буду ли я. Вы оркестр, кажется, из Берлина. Или еще откуда-то придете? Он взял огрызок карандаша и с жаром, какого за все эти месяцы не вкладывал ни в одно дело, приписал внизу по-английски